Глава третья. «Станцуй мне, Адель!» Голос звучал из-за двери, у которой я вот уже несколько секунд мялась, нерешительно оглядываясь. Пришлось скинуть поскорее ночнушку, иначе господин будет сердиться, и войти, привычно пристроив ее на поручень дивана. «Я не умею танцевать, господин», — пробормотала я, останавливаясь посреди комнаты. Трам озирал меня из своего глубокого кресла, теребя рукой ненавистные колючие усики. Рубаха полурастегнута, колени вольготно расставлены, чтобы не сдерживать собственных порывов. Немолодой, но вполне в форме, днем он выглядел благородным дядюшкой, несущим на плечах заботы о многочисленных воспитанниках, а ночью превращался в мой личный кошмар. «Учись!» — чуть повысил голос. «Да, господин». Прикрыв глаза, я попыталась войти в танец, извлекая из глубин памяти движения. Заиграла легкая музыка, понятия не имею откуда. Я ощущала, как наливается возбуждением мужчина в кресле, подстраиваясь под его невысказанное желание. Двигая бедрами и изгибаясь, ловила его фантазии, чтобы исполнить, пока, наконец, не остановилась прямо перед ним. Тяжело выдохнув, господин Трамп подался вперед, жадно водя ладонями по моим бедрам, поцеловал живот, покалывая усиками, с вожделением провел языком вниз до самого лобка. «Ты моя!» — облизался. «Моя!» «Какая же все-таки удача найти тебя! Ты моя, Адель! Навсегда! Никогда не забывай этого!» Я резко проснулась. Подскочив, холодный пот прошиб от макушки до пяток, вызывая озноб и поднимая из глубин давние страхи. «Нет, я больше не принадлежу этому чудовищу. Я сделала все, чтобы он никогда не смог меня найти». Новоиспеченный муж пробудил то, что, казалось, навсегда исчезло. Я давно уже не вздрагивала, когда мужчины пытались познакомиться со мной ближе. Давно научилась держать себя в руках и хорошо исполнять роль богатой наследницы. Почти год затворничества, обучения и медитативных практик сделал свое дело. Дядя с тетей смогли вывести меня в общество, не опасаясь ни за меня, ни за него, общество в смысле. Мне давно уже не снились кошмары и голос Трама, не призывал по ночам. А ведь первое время, да, она часто ловила меня среди ночи, в поту и слезах, порывающейся куда-то бежать. Закутавшись в пеньюар, я подошла к широкому во всю стену окну. Дальнее побережье перемигивалось теплыми огоньками, море переливалось волнами, сверху поглядывали звезды и три из остальных девяти планет Средомирья, видимо, и сегодня вместе с лучами, их соединяющими. Бросив взгляд на часы, еще и полуночи нет, я активировала связь. На стене в такт музыки пробежала череда безмятежных пейзажей, пока, наконец, на том конце не соизволили ответить. «Лина?» — усмехнулась Клариса, одобренная дядей и тетей подруга с весьма неплохими связями. Уселась в собственной кровати, демонстративно кутаясь в одеяло. «Ты не одна?» — верно истолковала я ее телодвижение. Клариса довольно улыбнулась, из-под одеяла вынырнул эффектный голубоглазый блондин. Сел рядом, позволяя обозреть весьма привлекательную широкую грудь, и слегка кивнул мне в приветствие. Все ясно. Похоже, у некоторых приобретение мужа себе вполне оправдало. Не удостоив красавчика ответом, я произнесла. Поговорить надо. Пожав плечами, Клариса кивнула спутнику на дверь, и тот поспешил исполнить распоряжение, сверкнув подтянутыми ягодицами. Весьма неплохой экземпляр и, похоже, вполне лояльный и послушный. Ведет же некоторым. Что случилось? С любопытством подалась вперед подруга, дождавшись, пока останется одна. Муж? Подняла я брови. «Ну да». «Пользуешься по полной?» — хмыкнула я. «А для чего же он еще нужен?» «Да уж, мой, похоже, думает так же. Видимо, только для этого его и использовали». Почему-то, ощутив злость с раздражением, я постаралась не выдавать их довольно расхохотавшейся красотке с невыносимо рыжими волосами, для которых она использовала какие-то едва не флуоресцентные красители. Лично я давно предпочитаю пепельно-белый. Он замечательно оттеняет мои ореховые глаза, позволяя почти забыть о том, как выглядело в прошлом. «Это ведь идиллия?» — уточнила я. «Свадьба на любой вкус, предоставим все, что пожелаете». «Ты же спрашивала», — нахмурилась она, и я поспешила кивнуть. «Да просто хочу уточнить. У них ведь стандартный договор с приложением». «Никакого приложения у меня нет». «А кольцо?» «Ты что, сама кольцо не купишь?» Фыркнула она нетерпеливо, начиная терять интерес к разговору и поглядывая в сторону ушедшего супруга. «А в чем заключается договор?» В упор не заметила я намека. «Ты платишь, а он отрабатывает», — пожала она плечами. Есть какие-то ограничения, по-моему, у каждого свои. Случаи, в которых он может отказаться предоставлять услуги. Короче, найди в сети и почитай. А кто такие с расширенной лицензией? С расширенной? Она жадно подалась вперед, свернувшимися в глаза любопытством. Такого попробуй достань, все разобраны. Я точно не знаю, но говорят, у них меньше ограничений. Можешь вытворять, что захочешь. Они там какой-то особый контракт подписывают. И уйти по собственному желанию не могут. А что? Ничего. Лина, не темни. Ты кого-то нашла на завтра? Завтра увидишь. Загадочно повела я глазами, отключаясь. Нет, но ведь не хотела ни во что ввязываться. Хотела банального мужчину, как у всех. И что мне было не взять из тех стандартных представителей, которых предлагали? У каждого внешность соответствующая, и за формой следят. Вечно меня вляпаться в какое-то дерьмо тянет. Я раздраженно высветила соседнюю комнату. Муж так и сидел на диване, словно неживой. Я поежилась. То еще зрелище. Лучше бы он пытался куда-нибудь сунуть нос, войти, сесть или... Ну, мало ли, мышцы покачать, внешностью озадачиться, чтобы предстать перед женой в наиболее презентабельном виде. «Дана!» — позвала. В соседней комнате послышалось шевеление, несколько специфических звуков. «Привет, Лин!» Скользнув по ней взглядом, я удовлетворенно кивнула. «Иди обустрой нашего гостя». «Кто он?» «Дух его знает. Муж вот». «Муж? Иди уже!» Буркнула я, не желая пока вдаваться в подробности. Приблизилась к стене, улучшив качество изображения, и пристально наблюдала за происходящим. «Как его зовут?» «Вот и спроси». Дана кивнула, слегка поправив поблескивающую ночную рубашку на тонких бретельках. Люблю проверять таким способом забредающих гостей мужиков. Правда, давно ей не случалось этим заниматься. Изящная фигурка, стройные ножки, пышные волосы. Редко какой мужчина не покупался на очаровательную внешность. Собственно, все забредавшие покупались. Большие синие глаза и полное отсутствие белья, как правило, сразу же вызывали соответствующие реакции, а возбужденно проступающие соски довершали дело. Дана вошла, как обычно, мягко, неслышно, утопая босыми ногами в ковре. Но муж словно почуял, приподнял голову, на мгновение в глазах померещился какой-то отблеск, как у затаившегося хищника. Я присмотрелась, но ничего не увидела. Нервы, наверное. Или дефекты связи. Снова поежилась, вспоминая кошмар. Давно я не сбегала из дома на поиски сомнительных удовольствий. Но еще немного и буду близка к этому. «Доброй ночи», — мурлыкнула Дана. Остановилась перед ним, позволяя обозреть все, условно скрытое тонкой облегающей тканью. Муж окинул ее хмурым взглядом, который вдруг сделался заинтересованным. «Все мужчины одинаковы». Я разочарованно смотрела, как оживляются черты, пока он внезапно не выдал. «Андроид класса люкс, производство Eidos, версия эдак не выше 30-й». Я поскорее подобрала челюсть, в свою очередь заинтересованно разглядывая доставшийся мне мужской экземпляр. 28-я. Пришлось открыться Дане. Сколько я в нее вложила? Программы полностью имитировали личность, никто поначалу не догадывался. Абсолютно индивидуальный дизайн внешности. А этот словно просканировал. Может, он тоже? Я помотала головой, отгоняя бредовые идеи. Дана была, пожалуй, лучшей из моих подруг с тех самых пор, как дядя с тетей приобрели ее для меня. Пару лет назад, когда в нашем кругу случился бум на андроидов-мужчин, я не стала ее менять, лишь добавила программы функций. Киборги, сопровождающие, были в моде больше года, пока не начали надоедать своей покладистостью и ограниченным функционалом. А идея покупных мужей и вовсе вытеснила из сердец наших законодательниц моды. И почему мне было не остаться в стороне от повального увлечения на этот раз? Последнее время я редко с ней разговаривала. Наверное, отпала необходимость проговаривать что-то для себя. Этим она тоже была хороша. Просто отключалась, уходя в спящий режим, и не устраивала разборок с истериками. Идеальная подруга. «Идемте, я покажу вам все. Как вас зовут?» «Для тебя дар», — хмыкнул муж, поднимаясь. «Вот тьма. Тоже мне подарочек. И почему, когда я спрашивала, не мог нормально ответить о бездушной машине, пожалуйста?» Я смотрела мужу в спину, пока изображение не пошло со следующей камеры. «Дар. Или как мне его называть?» Будто бы даже немного расслабился. Дана завела его в спальню, раздвинув портьеры и отворив выход на балкон над морем. Я почти ощутила порыв свежего ночного воздуха, когда муж вдохнул полной грудью. «Вам нравится?» — поинтересовалась биоэлектронная служанка, запрограммированные отличать основные эмоции по поверхностному анализу состояния собеседника. «Спокойно», — озвучил зеленоглазый, приближаясь к панорамному окну. «Огни лишние», — хмыкнул. «Остров вращается». Муж удовлетворенно замер. Мне был виден только профиль с едва изогнутым носом и резкими скулами. В синеватой подсветке ночных светоидов этот чужой непонятный мужчина напоминал зверя, пойманного в клетку. И я никак не могла решить, чего же хочется больше — отпустить его на волю или насладиться властью над ним по полной. «Желаете осмотреть остальные помещения?» — предложила Дана, немного переждав. «У тебя очень интересная рабочая форма», — отмер муж, оборачиваясь. «Я спала», — нашлась Дана. «Не зря же я вложила столько средств в программу общения». Дар усмехнулся. «Хозяйка дала особые указания на мой счет», — спросил беззлобно, как и само собой разумеющимся. «Только обустроить». Дана бросила на него такой взгляд, что, будь она кем-то из моих живых подруг, я бы таких взглядов на собственного мужа не спустила. Но ею руководила программа, задающая характер и реакции собеседника, которые она считывала и интерпретировала. Зато муж неожиданно рассмеялся. Большинство знакомых, выяснив, кто она, теряли к ней всякий интерес или, наоборот, остро демонстрировали собственное превосходство. А этот будто рад обществу неодушевленной куклы больше, чем моему. Дана провела его по выделенным апартаментам, показав, что где, и даже уточнила, не голоден ли. Муж пожал плечами, но программа андроида по-своему оценила ответ и приняла решение сбегать за подносом с едой. Он приблизился к двери в моей покои, скользнул взглядом по скрытой камере, вызвав ощущение, будто смотрит в глаза. «Там комната вашей жены», — сообщила подоспевшая Дана. Муж кивнул, а Дана решила уточнить. «Без ее дозволения вам нельзя туда заходить, или я вынуждена буду вас задержать». Усиленный каркас и синтезированная мышечная ткань давали андроидам преимущество перед самыми сильными мужчинами. Муж снова кивнул, похоже, зная это. Надеюсь, не из практического опыта. «Еще что-нибудь? Мне, видимо, вообще лучше не покидать своего места». На лицо красавчика вернулось прежнее холодное выражение. «На этот счет распоряжение не поступало, но, думаю, наполовину хозяина с хозяйкой вам лучше не заходить». «Родители?» «Родственники». «Они против покупки живого товара?» «Нет, но они редко контактируют с Лин, только в меру необходимого». «Лин». Он снова усмехнулся, словно прислушиваясь к звуку моего имени. «Почему?» «Я не уполномочена говорить об этом. Вам, наверное, лучше спросить у жены о ваших правах и полномочиях». «Ясно». Муж опять криво усмехнулся, похоже, не собираясь ни о чем у меня спрашивать. «Но хоть ванной пользоваться не запрещено?» «Ванная в полном вашем распоряжении», — утвердила Дана. Я еле дождалась, пока, пожелав ему спокойной ночи, она вернется ко мне. Почти сразу набросилась с вопросами. «Как он тебя узнал? Что скажешь? Что выяснила?»